Ее больше нет. Силы стремительно покидают меня. Сознание плывет, а в глазах одни блики. Все вокруг темнеет, и я падаю в пустоту. Глава 25. Прощай, мрачный город. Я сбросил цепи, я таков. Свободен ото всех оков. Avengers. Age of Ultron. Музыка играла вокруг. Медленная, тихая, спокойная. Какая-то классика. Что-то знакомое. Лунная соната. Да, кажется, она. Точно. Мелодия неразделенной любви, которую Бетховен когда-то написал для графини Джульетты Гвичерди. Когда услышал эту музыку, стал искать, о чем мелодия и для чего. Ай, ладно, что-то меня порой несет не туда. Приятно звучит. Открыв глаза, я некоторое время просто смотрел на свечу на столе. Огонек так красиво танцевал под эту мелодию. Он извивался, дрожал, вспыхивал, гас, а затем вновь разгорался. Прямо настоящий танец. Как мило. Подняв голову, я недалеко от себя увидел какую-то пару. Молодой парень в черном костюме танцевал с девушкой в белом. Они кружились в круге света, который следовал за ними в их круговороте. Они медленно кружились в танце, смотрели друг на друга, не отрываясь. Они оба улыбались, в глаза их светились счастьем и радостью. Только сейчас я обратил внимание на то, что нахожусь непонятно где, в темноте, за столом. Сижу я на роскошном стуле, а передо мной только свеча. Да и одет я как на параде. Костюм очень даже неплохой. Черно, красный фрак. Не знал, что у меня такое есть. Они милая пара, сказал Убиль. Только сейчас я увидел его рядом с собой. Он положил голову на руку и просто смотрел на них. Молчал. Его дым извивался в такт музыке, а глаза тускло светились среди черного дыма его головы. Это Джина и Артур. Повернулся к паре. Те не обращали на нас никакого внимания. Они были полностью поглощены друг другом. Да, кивнул он. Точнее то, что от них осталось. Джина очень бережно хранила кусочек души своего возлюбленного, да и ты не все уничтожил. Они свободны. Да, прозвучал новый голос. Относительно. Они, лишь частички былых себя. Они или сотни лет проведут в потоке перерождений, или сольются с другими душами и потеряют индивидуальность. А может и сами соединятся в одну. Все же их сильно потрепало. Напротив меня сидел дым. Просто дым, фигурой напоминающий собой человека, с серыми огоньками глаз. Уставился я на незнакомца. «Привет», — улыбнулся он светящимся ртом. «Фильм «Чужие», они размножаются», — хмыкнул я. «Как тебе новое тело, Яхан?» — спросил Убиль. «Чего?» «Сложно сказать, не обратили они на меня внимания. Пока хоть какой-то формы определенной у меня нет. Слишком мало силы. Даже с теми объемами, что ты украл, на меня особо не рассчитывай. Не украл, а взял ничейное», — поправил его бог. «Зато никто не уничтожит тебя теперь. Это да. Жаль только колдовать я сейчас не могу. Что тут происходит?» «Офигел я. Они повернулись ко мне. Яхан так или иначе бы погиб», — указал он на кучу дыма, которая была Яханом. «Так что я предложил ему стать одним из моих ангелов. Он теперь дух, который несет мою волю и помогает мне. Так что у меня теперь две шизофрении в голове. Ну, зато теперь будет с кем поговорить», — рассмеялся Убиль. «Убей соседа, спаси голову», — простонал я. «Мне это хоть что-то даст?» «Сейчас нет, наш новый друг пока обживается, но чуть позже получишь полезный бонус. Новому жильцу нужно устроиться. Они теперь точно меня достанут. Втянули меня в свои игры без моего ведома. Я же думал, что убиваю Яхана, а не наживаю себе еще одну проблему. С ними я точно сойду с ума. Слушать их мне уже не хотелось. Да и от постоянных кружений этой пары меня начало тошнить, как в том анекдоте про пони. Сообщается, что пони, 15 лет катавшую детей по кругу в парке, наконец-то вырвало. Махнув на них все рукой, я ушел отсюда. Напоследок две влюбленные души улыбнулись мне. Прощались со мной таким образом. А вот мое пробуждение не было таким счастливым. Все тело болело, а что не болело, обещало в скором времени заболеть. Кости жутко болели. Обычно такая боль у меня только после преобразования скелета. Видать, рубеж 70-го уровня я прошел. Да и, похоже, очередная ступень вампиризма пройдена. Предпоследняя, кажется, немного остается. Посмотрим. А вот, материал вашего скелета улучшен. Текущий материал, кость рух. Ну вот, я стал еще прочнее. Скоро буду как росомаха, с неубиваемым скелетом, крутыми когтями и скверным характером. Я хорош в том, что я делаю. Но то, что я делаю, не очень-то хорошо. Открыв глаза, увидел бегающих вокруг людей. Народа тут было просто куча. Всех сюда, что ли, собрали. Поднялся. Находился я посреди площади. Посреди всей этой суматохи и шума. Несколько опешил от такой резкой смены обстановки. То город был тихим и жутким, а сейчас тут народа слишком много. Непривычно как-то. Да и давление вокруг стало значительно сильнее. Несколько минут мне пришлось медитировать, чтобы отрешиться от эмоциональных потоков окружающих. Очень неприятно. Рядом появился Рэй. Он тащил какой-то сундук и сбросил его рядом со мной. Его присутствие ослабило мою боль, когда я сконцентрировался на нем. Фух, вытер он пот. С пробуждением. Привет. Что происходит? Разбираем сокровищницу, улыбнулся он. Народ стекается для эвакуации, а остальные чинят корабли, чтобы выплыть из данжа. Значит, все в порядке, вздохнул я. Где девчонки? Алиса засела с книгами. Там что-то нашла очень важное. Теперь ее оттуда придется выковыривать. Ванда болтает с гномами. Они в благодарность нам обещали металлов хороших подкинуть. Да и кости у них есть редкие. Надеюсь, погрузчик вызывать не придется. Короче, домой мы уйдем нагруженные сокровищами. Золото, камни и бижутерия. Нет, развел он руками. Все это заберут беженцы. Им нужнее, а нам уже выдали редкие нити пауков, несколько видов шкур и чешуи, кое-какие ингредиенты и многое другое. И вот это чисто твое, за победу над Джина. Я тебя еле успел поймать, а то бы размазало тонким блином по брусчатке. Он передал мне какие-то черные шарики. 4 маленьких стеклянных шарика. О, я такое уже видел. Дантесу такое досталось, когда мы Мраклик проходили, ну или типа такого. Осколок разящей души. Тип усилитель. Ранг, красный. Эффект. Усиливает духовный урон предмета в 3 раза, но уровень предмета также возрастает, как и требования к нему. Круто, и у меня таких 4. Могу улучшить свои вещи волчьего вожака, но носить их, думаю, смогу, только став сильнее. Хотя еще непонятно, какого я уровня, может, все равно смогу. После этого Рэй ушел с сундуком дальше. Я же поднялся и отошел подальше от толпы. Слишком мне тут неприятно. Отлетел подальше и стал просматривать сообщения. Открываем. Время заточения в коридорах звенящей тишины закончено. Вы продержались все 7 дней в подземелье, не считая увеличенного времени зоны Зеро. Ваше меню, почта и другие функции восстановлены. Получено достижение. Хищник земель вечной тьмы 1. Вы способны обмануть даже острейшие чувства обитателей территорий, веками не видевших света, и убить их раньше, чем они почувствуют вас. Награда. Вы получаете способность сокрытия присутствия 1. Сокрытие присутствия 1 – расстояние, на котором вас могут почувствовать обладатели поля ауры, уменьшено на 30%. Задание выполнено. Награда. 3000 опыта. Уважение последователей Эйлистри, плюс 300 праны, плюс 5 очков умений. Ваш уровень повышен. Текущий уровень – 77. А во, как много я проспал. Так давайте-ка посмотрим, что у меня есть и как. Подземелье мы прошли. Сюжет тоже. За подземелье дали умение, которое, как я понял, помогает скрываться от тех, кто умеет чувствовать аурой. В башне это будет очень полезно. Еще у меня 77 уровень, 80 очков характеристик. За 70, и 75, и уровни мне даются по 3 очка умений, и это плюс дополнительные, что дает мне всего 11 очков. Теперь будем все это распределять. Не стоит еще забывать, что за одно достижение у меня есть плюс 2 ко всем характеристикам. Итак, 80 очков характеристики. Делаем так. 30 сразу в силу, по 10 в телосложение и выносливость и по 15 в мощь магии и резерв маны. Это будет оптимально. Имя. Морровинд Зерир. Раса. Дампир. Класс. Зловещий монах. Уровень. 77. Опыт. 5865/35950 и. Жизнь. 792. Энергия. 907 мана. 854. Сила. 265. Телосложение. 110. Выносливость. 166. Меткость. 4. Мощь магии. 155. Резерв маны. 150. Параметры. Физическая грузоподъемность. 36,2 килограмма. Восстановление жизни вне боя. 12 единиц в секунду. Восстановление энергии вне боя. 20,6 единиц в секунду. Восстановление маны вне боя. 16,5 единиц в секунду. Восстановление энергии во время боя. 100%. Восстановление жизни во время боя. 72,3%. Физический урон. 113,7. Сила умений. 86,4%. Урон магии. 10,5. Сила магии. 12,9. Четкость зрения. 13,9. Дальность атаки. 3,4 метра. Сопротивляемость. Магия света. 32,5%. Магия тьмы. 5,6%. Магия смерти. 1,3%. Кровотечение. 35%. Ментал. 9,8%. Физическое. 35%. Огонь. 4,5%. Холод. 5,6%. Жабий яд. 5%. Природа. 6,2%. Яд колоссов. 1%. Дух. 3,9%. Звук. 2,8%. Кровь. 2%. Иллюзии. 8,3%. Навыки. Вампиризм. 913-тысячное. Превращение. 91,3%. Магия крови. 806-тысячное. Канал жизни. 80,6%. Рукопашный бой. 1000/1000. Онемение. 100%. Акробатика. 1000/1000. Скорость передвижения. 100%. Атлетика. 1000/1000. Восстановление сил. 100%. Скрытность. 1000/1000. Неприметность. 100%. Регенерация. 723-тысячная. Восстановление жизни. 72,3%. Ремесла 2/2. Свежевание 5. Ступень. 500/500. Руны 4. Ступень. 400/400. Забавно. Если так посмотреть, то в ману мне вкладываться больше не надо. Наберу вещей на ману, если что, лучше остальное буду теперь вкладывать в более нужные параметры. Также приятно, что скрытность и атлетика тоже закрыты. Остались только регенерация и вампиризм. Теперь будет самое вкусное – умение. 11 очков – это очень приятно. И ведь честно заработанные. Я тут столько страдал, уделал кучу боссов, так что награда вполне заслуженная. Начнем. Для начала посмотрим, что мне досталось на халяву, за прокачку навыков. От вампиризма мне далась новая пассивка. Запах силы, вампиры сильны, они источают силу и власть. Сила умений и заклинаний повышена на 5%. Неплохо, очень даже. Жаль, что к этому мне добавились дополнительные 9% уязвимости к свету. Долго мне потом придется жариться, чтобы этот недостаток убрать. Что еще есть? От регенерации появилась одна большая польза. Пассивное умение регенерации. Еда, зелья и заклинания восстанавливает на 5% больше здоровья. Ну, в целом нормально. Улучшать не вижу смысла. Вот от атлетики. Адреналин – пассивное умение атлетики. Один раз за бой может подать в кровь адреналин, усиливающий восстановление энергии на 10%, а также силу и скорость игрока на 15% на 10 секунд. Ну, это очень даже ничего. Только жаль, что пассивное включиться может когда угодно, а не когда нужно. Но это может быть полезным в опасные моменты. На этом халява закончилась. Теперь переходим к основному. 2 очка кину в улучшение штормовой ноги, она мое чуть ли не основное боевое умение. Оно станет у меня 7-го уровня. Штормовая нога 7-уровень, атакующее умение рукопашного боя. Взмах ногой, создающий серп концентрированный ки, дистанционно поражающий противника. Наносит дополнительный 190% урон от ног. Затраты энергии 25 единиц. Дистанция атаки 10 метров. Восстановление 5 секунд. Вот неплохо. Теперь идем дальше. 3 очка во впрыск. Будет у меня теперь умение 10-го уровня, заодно и пассивку получу. Впрыск 10 уровень. Целительское заклинание магии крови. Перевод маны в жизненную энергию. Затраты 10 единиц маны соответствует 10 единиц жизни. Восстановление 2 секунды. Канал магии. Канал может передавать ману, жизнь, энергию другим целям и связывать их. Вот это круто. Теперь могу напрямую отдавать друзьям ману и остальное, ну и забирать, если что. У меня остается 6 очков. Идем дальше. Из магии крови мне очень нужно вот это. Величие красного. Целительское заклинание магии крови. Воскрешает цель. Затраты жизни 100 единиц. Восстановление 5 минут. Внимание! Для успешного применения заклинания цель должна быть мертва не более 3 минут. Отлично. Теперь, если что, смогу вытянуть друга из лап смерти. Если успею. Улучшать можно, это сократит затраты маны, а также пассивку дадут, которая позволяет воскрешать сразу несколько союзников. Как получится, это заклинание всегда пригодится. Остается еще 5. Среди вампирских умений мне ничего нового не нужно. Самые лучшие откроются, когда полностью закрою вампиризм, а то, что есть, не очень важно. Ну вот овечья шкура позволит превратиться в того, кем я был до вампиризации, но у меня и так есть корона, так что пока не нужно. Хотя вот есть, темная стая. Превращает меня в стаю летучих мышей. Для крутого появления может пригодиться. А, пожалуй, возьму. Темная стая, способность вампира. Превращает вампира в стаю летучих мышей. Скорость передвижения увеличивается в 2 раза. Количество летучих мышей идет 10 единиц здоровья от общего запаса жизни. Смерть каждой мыши при соединении отнимет у вас 10 единиц здоровья. Летучие мыши могут атаковать и пить кровь жертвы. Однако урон каждой будет в 1% от вашего физического урона. Форма стаи резервирует 100 единиц энергии и маны. Восстановление 1 минута. Чудесно. У меня жизни достаточно много, так что стая получится сильнее, да и пассивки у умения неплохие. Но пока развивать не буду. И так нормально. Из вампиризма пока все. Вот лучше из скрытности возьму 2 очень нужных умения, которые точно есть у Рея. Невидимость и шаг сквозь тень. Шаг сквозь тень – активное умение скрытности. Умение позволяет игроку переместиться к ближайшей тени. Расстояние 3 метра. Затраты энергии 70 единиц. Восстановление 1 минута. Пусть я не палач и скачки, это не мое. Но такое умение точно пригодится. Один разок переместиться к цели будет полезно. Невидимость – активное умение скрытности. Позволяет стать полностью невидимым, время действия 15 секунд. Затраты энергии 100 единиц. Восстановление 10 минут. Это классика. Всегда пригодится. Ну и последние 2 очка я отдам в пассивку заряд рывка из рукопашного боя. Теперь я смогу использовать рывок не 2 раза подряд, а 4. Мне это очень нужно. Вот теперь все. Я полностью доволен своими умениями, а испытаю все потом. Сейчас бы отдохнуть, поесть, да остальных найти. Найти в этом бедламе друзей оказалось непросто. Тут просто никто не знает, где и кто. Пришлось потратить немало времени, чтобы всех отыскать. Ванду нашел у гномов, они, кажется, решили ей шахту целую подарить, потому как ее инвентарь забит металлами и камнями, еще и меня пыталась заставить тележку к себе перетащить. Пришлось сортировать весь ее клад и половину оставлять гномам. Потом долго оттаскивать девушку от ее новых друзей. Ныла она, что не хочет уходить. Да и гномы привязались к веселой и шумной дрэу. Какая трагедия. Но кое-как все же отцепил ее от шахтеров. Следом то же самое пришлось делать с Алисой. Это надо было видеть. Молодой вампир и девушка, дрэу за хвост вытаскивает тифлинга из библиотеки. Сколько же проклятий в наш адрес мы узнали. О некоторых словесных оборотах я никогда и не слышал. Сегодня я точно узнал много нового. Но вытащить Тифлингессу из книг сумели. Далее пошли поиски Рея, но с ним благо все нормально. Он крышей не поехал в отличие от остальных. Он как раз разговаривал с Ларнеем. От первожреца Эйлистри шло добродушие. Прямо даже не узнать его. Настроение у него было на высоте, несмотря на многие бинты, после недавнего боя. Но похоже ничто не могло испортить его настроение. «Ты, я смотрю, в порядке», — улыбнулся Дрэу. «Спасибо тебе, всем вам», — он обвел нас взглядом. «Это дар Эйлистри, что вы пришли к нам». «Да ладно уж», — махнул я рукой. «Не стоит прибедняться, вы заслужили нашу благодарность», — он поклонился нам. Неожиданно все вокруг остановились. Они все поклонились нам. Все они, люди, солеры, лунари, дрэу, гномы, дампиры, тифлинги. Все, кто был тут. Представители всех рас. Все они склонились перед нами. Преклонились в глубокой признательности и уважении. Я даже как-то не ожидал такого. Всех их мы спасли, всем им помогли. Мы, правда, многое сделали для них. И это действительно было сильно непривычно и ново. Действительно, есть чем гордиться. «Ну, хватит уже», — сказал я. Такое отношение было слишком смущающим. «Вы нас смущаете», — хихикала Ванда. «Угу», — кивнула Алиса. «Да, реально народ, завязывайте», — ворчал Рэй. Народ посмеялся над нами, но все же вернулся к своим обязанностям. Некоторые, кто проходил мимо, похлопали нам по плечам, чем чуть не добили. Руки у некоторых довольно тяжелые, а у других коротковаты, отчего мы еще чуть не попадали. Но, благо, постепенно все успокоились. «А куда вы теперь?» — спросила Ванда. «Найдем безопасное место», — усмехнулся Ларней. «Мы должны построить храм Эйлистри под открытым небом. Но некоторые из нас будут сюда возвращаться. Наши темные собратья не прекратят похищать других, они и сами порой будут бежать от зла, и мы будем помогать им». «Круто», — радовалась девушка. «Когда будешь готова, приходи», — сказал он ей. «Дрэу решили нас отблагодарить получше, чем мы рассчитывали, потому некоторые найденные артефакты, которые им не очень нужны, они отдадут нам. Рэй отправился выбирать нам самое полезное, с ним пошла Алиса, а мы с Вандой остались ждать. Но ждать было скучно и потому мы пошли гулять. Идем, прогуливаемся по городу. Тут очень необычно теперь. Так тихо, безопасно, спокойно. Прямо не верится. Я и Ванда ощущали на себе всю эту необычную перемену. Мы не говорили, молча все понимали. По пути мы встретили Дрисимл. Она молча шла по уличкам, в компании большой пантеры. Вид у девушки был печальным, в эмоциях была грусть и тоска. Она медленно шагала по мощеной дороге, смотрела в пустоту и вздыхала. Рядом выхаживала большая черная пантера. Блестящая шкура, мощные лапы и острые клыки во рту. Очень красивая кошка. Теперь картина полная, точная копия Дзертада Урдина. Но грусть в глазах немного портила общую картину. Смотреть на нее такую было трудно. Потому мы решили подойти, поинтересоваться, может помочь, чем сможем. «Привет, Дрис», — поздоровался я. Она только сейчас заметила нас, совсем из реальности выбилась, удивилась нам, успокоила рычащую пантеру. Похоже, ты нашла, что искала. Ага, вздохнула она. Тот Умерви был моим отцом, точнее тем, что от него осталось. Отвела взгляд, сжала кулаки. Она была готова расплакаться, но изо всех сил держалась. Ты одолела его. Нет, она посмотрела на кошку. Погладила ее. Гвен в последний момент спасла меня. Если бы не она, он. Она закусила губу. В последний момент, он, кажется, узнал меня, наверное, надеюсь, очень. В ее глазах заблестели слезы, которые она быстро вытерла. Не хотела показываться нам такой. Сочувствую, сказала Ванда, а потом просто обняла девушку. Та, все же не удержалась и заплакала, и также обняла Ванду. К ним обниматься присоединилась Пантера. Вот сидят они втроем, грустят, плачут. Все трое. По крайней мере, так кажется. Ну, а я же решил не мешать им. Ванда поможет, а я тут лишний. Если вклинюсь в обнимашки, меня не поймут, да и Алиса четвертует, скорее всего. Лучше пройдусь. Раскрыл крылья и улетел подальше. Затем приземлился и просто пошел. Никуда не торопился, никуда не спешил, ни о чем не думал. Просто шел. Без мыслей, без чувств, без слов. Прогулка вышла долгой. Я походил, иногда летал и осматривал все знакомые места. Театр, полицейский участок, мост, площадь, собор, тот дом, где мы прятались, храм, где нас поймали, а все остальное затопило водой. Все такое знакомое, но далекое. Оно кажется иначе, чем раньше. Без тумана, без опасности, без страха. Все теперь иное. Будто это было когда-то давно. Словно совсем не с нами это все случилось. Странное ощущение. Но я гулял довольно долго. Гулял, пока мне не сообщили, что пора возвращаться. Написали на почту, и я вернулся к остальным. Они только меня и ждали. Ванда уже тоже вернулась, вместе с Дрис. Та успокоилась и просто сидела чуть в отдалении со своей пантерой. Прощания со всеми вышли довольно теплыми. Все же теперь эти ребята наши друзья. Но все мы хотели поскорее покинуть это подземелье и увидеть небо, пусть, хотя бы звездное. Потому решили после Мраклика сразу же в гильдию. Очень уж хочется под настоящее небо. Распрощавшись, мы стали готовиться к перемещению. Багажа у нас оказалось довольно много. Придется тащить еще и сундук, куда народ сложил все, что не уместилось в инвентарь. Ну и ладно. Праны у меня много, аж 3000, думаю, и дополнительный груз тоже унесу. Ты не забыл? Спросила Алиса. О свидании? Нет, конечно, улыбнулся я. Как вернемся, мы сходим с тобой на лучшее свидание. Посмотрим, отвернулась она. Но хвостик у нее весело завернется. Ванда на наши слова фыркнула, а Рэй усмехнулся. «До встречи», — сказал я всем. «И спасибо за рыбу», — добавила Ванда, чем ввела всех в ступор. И пока они зависли, мы переместились в Мраклик. «Прощай, мрачный город». Вспышка, и мы вернулись в такой знакомый Мраклик. Темнота, звездное небо, иллюзии, тишина. Хорошо, но все же тут довольно тихо. Встреченный мной жнец сказал, что недавно все сражались в очередном рейде, потому устали. Да и долгое пребывание в зоне Зеро не очень-то приятно, и многие вышли из игры. Плюс Димас с остальными только вернулись и пошли спать. Так что активных людей тут не так много, и почти все местные. Закинув вещи в мою комнату, как самую близкую и защищенную, мы сложили там все лишнее, солидно облегчив инвентарь. С собой таскать их неохота. Добрались до портала и переместились в гильдию. Дом, милый. Ванда не договорила. Вспышка погасла, и первое, что мы увидели, это пепелище. Здание гильдии было разрушено, на его месте догорали останки. Посреди нашей горы была огромная дыра, проходящая остров насквозь. Боюсь, свидание отменяется. Глава 26. Прикрыть вулкан крышкой. Гнев – источник силы. Если дать ему волю, он тебя уничтожит. Бэтмен Бигинс. Картина, что стояла перед глазами, была такой невозможной, что я просто не мог в нее поверить. Гильдии нет. Гильдии Лотоса нет. Вместо нее пепел, руины, развалины. Запах гари бьет в нос. Недавно прошедший дождь потушил пожар, но все равно спасти уже ничего нельзя. Наше прекрасное здание, дом, в котором мы все жили, был разрушен. Осталась только дырявая крыша, сожженные стены и балки. Все остальное уничтожено пламенем. Склада больше нет, вместо него дыра в пустоту. Тренировочная площадка также разрушена. Осталась только пара сломанных скамеек. Нет больше маятников, столбиков и бревен. Только пепел. Все было так невероятно, что я впал в ступор. Я застыл не в силах поверить в происходящее. Все это слишком нереально. Услышал я стон. Именно он вывел меня из шока. Эмпатия тут же показала мне, что помимо нас тут находится еще четверо. Двое недалеко и еще двое подальше. Сорвавшись с места, я побежал к ближайшим выжившим. Мы нашли их быстро, но вид их привел нас в ужас. На грязном рваном флаге нашей гильдии лежал раненый мастер, а рядом перебинтованный Греф. Греф был относительно цел, только его тело очень сильно обожжено. Его всего перебинтовали и влили в него очень много зелий. Он не проснулся, даже когда мы его позвали. А вот мастер был совсем плох. У него помимо множества ран отсутствовала правая рука. У мастера нет руки. По самое плечо. Мастер. Мы были в ужасе от увиденного. Наш лидер был без сознания, потерял очень много крови, от его культи шла какая-то энергия, которая приносила ему боль. Я попытался вылечить его, но эта энергия обожгла меня. Свет. Рыкнул я. Это был свет. Рана мастера полна святой энергией. «Успокойтесь!» — крикнул странно знакомый голос. «Он выживет!» Из разрушенного здания вышла женщина. Средний рост, серые волосы, завязанные в высокий хвост. Лицо красивое, пусть и со шрамом, пересекающим его, глаза разного цвета, один желтый, другой синий. Она была одета в медицинский халат, узкую юбку, серую рубашку и туфли на низком каблуке. На руках женщина держала малышку Хоха. Маленькая красоволосая эльфийка была вся в саже, но, кажется, цела, ехидна, прошептал я. Она улыбнулась мне. Ее полубезумная улыбка пробирала до дрожи. Она подошла к нам, держа Хоха. Давно не виделись, она посмотрела на меня, заставив поежиться. Воспоминания о том, как она пытала Алису, до сих пор стояли перед глазами. Как и тот момент, когда я выпил ее кровь. Она была первой моей жертвой, из-за которой я и стал вампиром. Затем она посмотрела на Алису. Та, как ни странно, смотрела на безумного химеролога удивленно. Страха не было. Остальные ехидну не знали, они только удивленно смотрели на женщину. «Хорошо, что я была рядом», усмехнулась она. «Если бы не я, они оба погибли бы от ран. Этим ты хочешь показать, что стала хорошей?» Прищурился я. Та лишь спокойно положила Хоха на землю, а затем достала из кармана медальон лотоса. «Спокойно, я теперь тоже в лотосе», улыбнулась она, поразив всех нас. Такого поворота событий мы точно не ожидали. Когда она успела? Что произошло? Как это случилось? Столько вопросов, на которые сейчас нет времени отвечать. «Лучше вернемся в Мраклик. Там и поговорим», — сказала она, осматривая Фан-Фам. «Ты и об этом знаешь». На мои слова она просто засветилась и превратилась в кошку. Мы теперь вчетвером уронили челюсти. Перед нами, вместо знаменитой преступницы Аркады, ехидный Уэст, сидела всем знакомая Бакинека Чешира и спокойно виляла хвостами. «Ты был прав, с кошкой точно что-то не то», — обратился я к Рэю. «Но такого я точно не предполагал», — почесал он затылок. «Так это ты меня лечила и помогала. Там в серой комнате», — вышла вперед Алиса. «Да я», — спокойно ответила кошка. «Офигеть! Говорящая кошатина!» — схватила ее Ванда. От кошки тут же полыхнула ужасом при виде Ванды. Вероятно, вспомнила, как они с Алисой ее перетягивали. Чешира поспешила удрать от девушки в доспехах. Отскочила и обратилась обратно. Уэст старалась выглядеть спокойной и не напуганной, но я чувствовал, что Ванду она опасается. Ведь реально невозможно предугадать, что эта дрэу сделает, а учитывая силу и доспехи, ее действия могут быть опасными для окружающих. Нам стоит уйти, они могут вернуться. Кто они? Вон, указала она. Повернувшись к вратам, я увидел, что над ними ярко реет флаг Ордена Рассвета. Флаг последователей Светоносного развивался там, где должен был быть наш символ. Меня просто бесила эта картина. Было сильное желание сорвать его и уничтожить всех, кто был к этому причастен, но я сдержался. Сейчас не время злиться, не то время. Я нужен друзьям и мастеру. Я спокоен. Нет, я не забуду свой гнев. Я просто прикрою вулкан ярости крышкой, чтобы он не остыл и чтобы стал еще сильнее. Выдержу. Отнесли раненых к порталу и перенеслись обратно в замок. Там, к счастью, мы нашли парочку жнецов, которые помогли донести раненых до лазарета. Следом я написал всем, кто в офлайне, о том, что происходит, пока Ванда вытаскивала нашего кровавого целителя Карла из постели и тащила его в лазарет. Тому не успели всего рассказать, потому он был в шоке от того, что его тащат по коридору куда-то. Карл вообще человек тихий и нелюдимый, а тут такое. Но, увидев раненых, он тут же проснулся и поспешил помогать. Остальные лотосы и жнецы постепенно возвращались в виртуальность. Некоторые ушли не так давно, потому возвращение в зону Зеро для них было не очень приятным, но все же они пришли. Первым прилетел Димас. Выбежал из своей комнаты, на нем были только шорты, чем он смутил всех девушек вокруг. Хотя сейчас это мало кого волновало. Мы все собрались в лазарете, где Ехидна и Карл хлопотали вокруг мастера. У него сейчас было самое тяжелое состояние. И дело не в отсутствии руки, а в энергии, которая мешала ране заживать. «Что произошло?» – спросил Димас. От него, как и от нас, полыхало яростью, но он сдерживался. «Сам точно не знаю», – ответил ему Рэй. «Мы только вернулись и увидели разрушение. Она помогла всем и... она одна из нас». Димас только нахмурился и продолжил следить на сероволосой девушкой. «Я ей тоже не доверял. Она пыталась меня превратить в химеру, а затем заставить убить Алису. Плюс она столько времени обманывала меня и использовала, будучи кошкой. Пусть я подозревал, что Чешира не так проста, как казалось, но что она ехидна, я даже не подозревал. Хотя стоило догадаться. Ведь я не мог сделать кошку своим фамильяром. Стоило догадаться, что просто так встретить Бакинека нельзя. Вскоре пришли и другие. Ноин ворвался в лазарет чуть ли не в чем мать родила, у него даже грима на лице не было. Я его даже не сразу узнал. Уж слишком он выглядел нормально, даже привлекательно для девушек. Даже интересно стало, зачем ему грим, ведь так он выглядит лучше. Но кто поймет рыбу, клоуна. За ним прибежала и Диабелла, в одной ночнушке, а после пришла Нера, она уже полностью голая. Последними прибежали близняшки. Инки и Анки были в пижамах и тоже не озаботились одеждой. Всем было просто плевать. Под конец пришел и Габриэль. Все мы напряженно смотрели за работой лекарей. К ним присоединились и другие целители, которые старались вытянуть святую силу из раны. А мы тихо стояли и смотрели, как мастер борется за свою жизнь. Он вполне может погибнуть от потери крови. Он не кричал, не шевелился. Даже в таком состоянии он сохранял стойкость и мужество. Даже без сознания он все еще оставался нашим непоколебимым мастером. Он никак не реагировал на боль, но я чувствовал, как ему плохо. Мне неприятно такое ощущать, но я терпел. Мор, ко мне обратился Ноин. Можешь дать нам свою связь? Могу, но зачем? Удивился я. Мы все будем терпеть, тихо сказал он. Я не стал возражать. Поделился со всеми своей кровью. Даже Геб согласился присоединиться к нам. Все же бывших лотосов не бывает. Теперь мы все соединены. Я, Алиса, Рэй, Ванда, Димас, Ноин, Ди, Нера, Инки, Анки, Геб. Мы все лотосы. Через меня они теперь тоже ощущали, что и мастер. Наверняка уже пожалели об этом, но никто ничего не сказал. Мы просто ждали. только Алиса взяла меня за руку. Через полчаса, все же удалось укротить эту силу, и рана перестала кровоточить. Мастера напоили зельями, и он уснул. Это были самые долгие полчаса в моей жизни. Никогда так сильно не переживал. Мастер действительно безумно нам дорог. Только после того, как целители сказали, что он будет жить и все в порядке, мы все упали. Мы даже не заметили, как мы все вымотались, стоя вот так. Волновались, боялись, терпели и надеялись. Странное чувство, будто мы терпели за него. Вряд ли это чем-то помогло, но это хотя бы поддерживало нас. Мы успокоились. Могли бы и со мной поделиться связью. Услышали мы хрип от Грефа. Обожженный монах пришел в себя. Попытался подняться, но Карл тут же его уложил на место. «Да в порядке я», — попытался он отмахнуться. «Только бороду придется растить заново». «Лежи», — холодно сказал кровавый целитель. «У тебя сильные ожоги. Я запрещаю тебе напрягаться». «Эх», — только вздохнул он. «Хоть воды дайте, зелья попьешь». «Жадины», — буркнул он, но положенные настои выпил. «Что произошло?» — спросил его Димас. «Где Карвус и Лира? Они и там мертвы», — вздохнул монах. «Все замерли. Орден напал на нас. У них были какие-то доказательства того, что мы укрываем преступников. Вестника кошмаров и нескольких других нам приписали. Сказали. Официальная информация, есть свидетели», — он сплюнул. «Велели выдать их, но мастер их всех послал. Тогда они начали атаку. Их было много, он до крови сжал кулаки. Плюс с ними были жрецы. Он обвел нас взглядом. Карвуса убили первым», — произнес Греф убитым голосом. «Он отвлекал всю эту толпу от нас. Это и спасло меня, а его насадило на копья». Он сделал паузу. «От него исходила такая сильная душевная боль. Даже я не мог противостоять стольким врагам сразу. Мастер почти одолел их всех, когда жрецы призвали свое самое сильное оружие. Меч Светоносного. Этот удар должен был убить мастера, но того успел оттолкнуть Тау. Он поднял голову. Это наш последний лотос. Он только прибыл, даже познакомиться с вами не успел». Лира спрятала Хоха и не успела увернуться от удара. От них даже тел не осталось. А мастер лишился руки. Все молчали. Внутри у всех полыхали одинаковые чувства. Ярость, гнев, грусть, отчаяние и страх. Мы просто не знали, что нам делать. «Почему у них не было амулетов второго шанса?» — спросил Ноин. «Люман», — ответил Димас. Все повернулись к нему. «У Светоносного есть свой пантеон, в котором только два его ребенка. Люман и Зарина. Люман — божество кары небесной, и одна из его сфер может уничтожать амулеты второго шанса. Сами амулеты созданы богами жизни, такими как Ур, Галли, Туташ, Эстус, Алубал. Их последователи создают эти вещи, чтобы дать местным такой же шанс на воскрешение, как и игрокам. Но Люман, как божество, что убивает и наказывает других, может эти амулеты игнорировать. Откуда ты это знаешь?» «Я храмовник», — вздохнул он. «Все храмовники служат Люману. Раньше я тоже был в ордене, но ушел оттуда». Он помрачнел. «Спас жизнь темным, за это меня бы казнили и лишили всех сил. Так что я просто отрекся от Люмана и убежал». «Значит, враги подготовились к бою», — прорычал Геб. «Они, похоже, и не собирались брать хоть кого-то живым. Истинную угрозу их делу представлял мастер, потому если бы его удалось убить, то они бы смело игнорировали все слова. Ведь Годрик Вулкан уже ничего бы им не сделал. И что самое паршивое», — плюнул Рэй, — «они действовали открыто, а значит, у них есть какие-то доказательства. Их они и предоставят домам, когда с них спросят. А эти сволочи точно найдут способ отвертеться. Я вспомнил ситуацию с отцом Магманом. Он ведь тоже был служителем ордена, но как только тех прижали, они тут же нашли виновных в своих бедах. Орден, так или иначе, отвертится от наказания. Им не впервой. Вон, сбежал Люций Монс. Так они быстро нашли виновных в этом и наказали. Эти гады, очень скользкие. Что будем делать?» Ответ дать не мог никто. Все были слишком шокированы всем произошедшим. Спешить с решением было нельзя, но мы не могли сидеть без дела. Мне это тоже очень интересно», — прозвучал рядом с нами новый незнакомый голос. «Мы все тут же подскочили и приготовились к бою. Новый человек появился просто из ниоткуда, я не ощущал, как он пришел. У выхода из лазарета стоял неизвестный нам человек. Не знаю, игрок ли он, потому как на игрока он совсем не похож. Невысокий мужчина, на вид лет 40, полный, кореглазый блондин с гладко выбритым лицом, тонкими бровями и прямым носом. Довольно необычно выглядит. Одет в строгий костюм зеленого цвета и черный галстук, бабочку на шее. Довольно необычный вид для этих мест. В эмоциях у него полное спокойствие, но где-то в глубине было что-то довольно жуткое, но что я понять не мог. Кто вы? Напряглись мы. Как вы сюда попали? Успокойтесь, лучезарно улыбнулся он. Мое имя Ганс Мюллендорф, креативный директор компании Wirt U, а также один из создателей Скитбладнера. Для меня нет закрытых дверей. Мы переглянулись. Встретить такую шишку мы точно не ожидали. «И что такой человек делает здесь?» – спросил я. Он посмотрел на меня. «А, Герр Виктор, человек-аномалия», – покачал он головой. «Я внимательно за тобой наблюдаю. Брат самого Даггера Фалла, первый игрок, вампир и первожрец бога, которого мы вводить не планировали».